но уже не могла остановиться. Каким-то образом все невысказанные сомнения, которые возникали у нее в последние месяцы, перемешались с ее тайными страхами, и внутри у нее все кипело, как вредоносный газ, ищущий любое отверстие или щель, чтобы вырваться наружу. До сих пор ты все делал по-своему. Я уступала тебе во всем. Теперь все будет по-моему. Он остался стоять у окна. Неужели мы дошли до такого из-за старой фотографии? Он протянул руку к Джилл. Тогда отдай ее мне, я хочу уничтожить ее. Я думала, ты хотел отдать ее Гидеону, взвизгнула Джилл. Хотел, но раз из-за нее у нас возникают такие проблемы, отдай мне ее, Джилл. Нет, нет, я отдам ее Гидеону. Тебе же всегда важен был только Гидеон. Как Гидеон чувствует себя? Что он делает? Играет ли он на скрипке или не играет? Он стоит между нами с самой первой нашей встречи. О, Боже мой, мы даже встретились благодаря ему. Я вовсе не желаю смещать его с пьедестала. Что ты? Ты хотел, чтобы Гидеон получил эту фотографию, и он ее получит. Мы прямо сейчас позвоним ему и скажем, что она у нас. Джилл, не будь идиоткой. Я не говорил ему, что ты знаешь о его страхе сцены. Если ты позвонишь ему насчет фотографии, он подумает, что я его предал. Так ты уж выбери что-нибудь одно, дорогой. Он хотел фотографию сестры, и он получит ее сегодня же. Я сама отвезу ее. Она сняла с телефона трубку и стала набирать номер. — Джилл, — сказал Ричард и стал приближаться к ней. — Что ты хочешь мне отвезти? — Джилл, — спросил Гидеон. Они разом повернулись на звук его голоса. Гидеон стоял в дверях гостиной в полутемном коридоре, ведущем в спальню и кабинет Ричарда. В одной руке он держал конверт, а в другой — открытку с цветами. Лицо его было серым, глаза обведены кругами бессонницы. — Что ты хочешь мне отвезти? — повторил он. Гидеон. 12 ноября. Вы сидите в кожаном кресле своего отца, доктор Роуз, и наблюдаете за мной, пока я, запинаясь, перечисляю чудовищные факты. На вашем лице, как всегда, сохраняется выражение заинтересованность в том, что я говорю, но в нем нет осуждения. Ваши глаза светят сочувствием, которое превращает меня в ребенка, ищущего утешения. Да, да, вот во что я превратился. Я звоню вам и плачу, умоляю, чтобы вы немедленно встретились со мной. Утверждаю, что больше нет никого, кому я мог бы доверять. Вы говорите, приходите в мой кабинет через 90 минут. Такая вот точность. 90 минут. Я хочу знать, что вы такое делаете, из чего я не могу увидеть вас сию минуту. Вы говорите, успокойтесь, Гидеон, погрузитесь в себя, дышите глубже. Мне нужно увидеть вас сейчас, кричу я. Вы говорите, что сейчас вы со своим отцом, но встретитесь со мной сразу, как только сможете. Вы говорите, если вы приедете раньше, чем я, то подождите на крыльце. 90 минут, Гидеон, вы сможете это запомнить. И вот вы здесь. Я рассказываю вам все, что вспомнил о том ужасном дне. Заканчиваю я словами. Разве можно было забыть все это? Какое же я чудовище, если не смог запомнить ничего из случившегося тогда? Вы удостоверяетесь, что я закончил свой рассказ, и начинаете объяснять, что к чему. Спокойным, бесстрастным голосом вы говорите, что невыносимая для меня память о причинении вреда моей сестре и о том, что я считаю себя ее убийцей, приобрела в моем мозгу ассоциативную связь с музыкой, звучавшей, когда я совершал упомянутые действия. Действие стало воспоминанием, которое я подавил, но поскольку оно было связано с музыкой, я в конце концов подавил и музыку. Помните, Гидеон, говорите вы, что подавленное воспоминание обладает волшебной силой? Оно притягивает к себе другие, связанные с ним воспоминания, тем самым тоже подавляя их. Эрцгерцог был непосредственно связан с вашими действиями в тот вечер. Вы подавили память об этих действиях. К тому же, похоже, все, кто вас окружал в тот период, явно или неявно, способствовали этому подавлению. Затем подавление распространилось и на музыку.